Глава 21. «Но-но-но! Полегче! Ты чё за паровоз-то такой?» Увернулся от первой попытки проткнуть меня трезубцем. Превращение меня молодого и хорошего в шашлык оказалось провалено. Я же оперативно задействовал одну из своих самых слабо прокачанных характеристик — интеллект. Ибо только благодаря ему все еще копчу воздух. Меня, как и кучу других людей, спасал навык анализа, что позволял в считанные мгновения оценить увиденное и расписать правильный алгоритм для противодействия. Итак, что имеем? Змеевидный человек-амфибия, решивший наказать обидчика, проткнув его вилкой для трапезы. Минималка урона с лука — 45 единиц. Я пробил всего на 5. Стрела не уменьшает урон и не увеличивает. Попадание пришло в корпус, а значит, как минимум 40 единиц выдерживают броня и шкура твари. Сейчас, когда Сильдмен пронесся мимо, глаза заметили довольно тонкую и гибкую кольчугу на манер чешуи, прикрывающую всю верхнюю половину тела и плечи. Голова без шлема, на шее жабры, защищенные стальным воротником. Сами лапы в блестящих, словно металлических варежках по локоть. Но логика подсказывает, то совсем другой отполированный материал. Перламутровый отблеск в лучах лунного света принес лишь слабую догадку, но не более того. Широкие плечи, сильный замах, гибкое, как у змеи, тело и заторможенная реакция. Судя по всему, Сларп обладал гибкостью, как у морского змея или угря, и неадаптированным к суше зрением. Глаза его толком рассмотреть не удалось, но были они какими-то выпуклыми. Возможно, из-за этого он и не отреагировал на мой прыжок в сторону. Нижняя часть тела монстра имела явное сходство с вышеописанными морскими гадами. Она же, эта половина тела, извиваясь, продвигала тушу вперед. Само собой, подобное строение позволяло довольно быстро изворачиваться, но вот всякие трюки, вроде прыжков или моментальной смены направления, оказались недоступны. Ко мне Сларп примчался секунд за 10, а разделяло нас, навскидку, метров 60-70. То есть на короткой дистанции они развивают скорость, близкую к спринтерам Земли. Правда, с учетом улучшения характеристик, вряд ли они смогут разогнаться быстрее человека. С живучестью все понятно. У твари, получающей столь малый урон, она должна быть крайне высокой. Но это не прямая закономерность. Степень влияния характеристик на разных существ отличается. К тому же гроху живучесть дает размер и количество очков жизни. Что там с интеллектом, тяжело сказать. Но тварь разумна, умеет магичить, а значит, ее уже можно считать близкой к нам по уровню развития. Остается уточнить предел выносливости. Началось соревнование иномерной гибкости против человеческой ловкости. Сильных и быстрых ударов практически из любой позиции удавалось избегать благодаря реакции и скорости передвижения. Тварь срывалась с места, стараясь нагнать и пронзить, а я уворачивался и уворачивался. «Клякса, перехвати подкрепление!» Скомандовал скучающему помощнику, и тот ринулся в бой. «Ай, соленые! Жгутся! Плохая рыба! А ну дай сюда свою ковырялку!» Тут же донеслось от него злобное шипение, и я спиной почувствовал, как злая каракатица схватила обидчика щупальцами, высаживая ему очки здоровья и попутно отражая атаки трезубца. Очередной удар вилкой звонко пришелся на камень, и из деревни вылезло еще с десяток тварей. Та же гадость, ставшая моим объектом для эксперимента, так и не выдохлась, как и не показала признаков усталости за интенсивный, но короткий бой. «За выносливость тебе ставлю 5+. А теперь извини, пора сворачиваться». Закончив оценку возможностей противника, принял на щит трезубец, оценивая силу противника. «Пятнашка. Ну, может, 16 единиц, не больше». От удара рука напряглась и слегка онемела. Не ожидавший подобного развития событий монстр еще больше выпучил глаза и что-то зашипел раскрытым, наполненным акульими зубами ртом. Меч короля Дариана выскользнул из ножен и с размаху въехал Сларпу в хвост. Я проскочил вперед, прикрывая щитом от очередной атаки, и нанес длинный разрез в область, незащищенную броней. «Вы нанесли удар. 20 единиц урона. Вы нанесли удар. 16 единиц урона. Вами нанесена травма кровотечения». Пошел процесс. И еще парочка ударов, уворотов, парирований и надрезов сложились в голове в финальную картину. Так-так, у них примерно 400-500 единиц здоровья. Кожные покровы блокируют около 20 урона. Броня столько же. «Клякса, заканчиваем!» За 10 секунд до того, как к нашей вечеринке присоединились новые хвостатые участники, я довел здоровье противника до 10% и уже готовился отходить. «Да, шеф!» — рявкнул помощник, набросившись на самую огребшую тварь и отправив десятки щупалец к другим хвостатам, чтобы расшвырять их в разные стороны. Впрочем, одного он все-таки оставил и принялся им же долбить, словно молотом, избранного на роль жертвы сларпа. Вырвав из лап ослабевшего и потерявшего связь с реальностью морского гада сверкающий сталью трезубец, Лякса вонзил его в хвост владельца, добивая подранка. Еще не остывшее тело он поднял в воздух и принялся втягивать, как спагетти, какую-то дымку, выходящую из окровавленного рта, глаз и ноздрей твари. Душа не была похожа на спагетти, имела серый с сизым отливом цвет. Надо же, впервые вижу, как злой дух пожирает душу. Активировав маску, я практически перешел к финальному удару, как тварь удивила, харкнув мне в лицо водой на манер фонтана. Благо, маска уберегла от отвратительных ощущений. Да, сюрприз неприятный. Пока вся эта муть перекрывала обзор, тварь сиганула к берегу, намереваясь скрыться в воде. «Ах ты!» Кинулся в погоню, на ходу доставая кинжалы и швыряя их один за одним в улепетывающую сволочь. «Какая ж паскудная у тебя магия!» Системные сообщения еще несколько раз высветили показания урона при попадании в кровоточащие раны, и, когда я оказался буквально в паре метров от цели, та уже добралась до кромки воды, что синим ореолом покрыло ее тело. «Сларп. Уровень 30. Очков жизни 16%. Статус враждебен. Опасен». Спустя мгновение показатели жизни поднялись еще выше, дойдя до 20%. «Вот ведь падла регенерирующая!» Соваться в воду было крайне опасно, и я затормозил, наблюдая за еще одной способностью засранца. Тварь оттолкнулась и полетела в морскую пучину, но внезапно ее подцепили, как карася, и рывком вытянули на берег. Аж трезубец из лап вылетел. «Дима, помоги!» В метре от меня появилась Арин, держась за черную, как сама ночь, веревку, что вонзилась в сларпа на манер гарпуна. Я тут же вцепился и добавил к силе Арин собственную, оттаскивая хвостатого подальше от воды, и моментом устремляясь к ней, извивающейся, с мечом наперевес. Странно, за время возни в схватку никто не вмешался. Где там эти сларпы? 3 удара по хвосту, один из которых прошелся чудодейственный при атаке высокоуровневых противников, душой короля. Ну и контрольный, в рожу. Так, на всякий случай. Вдруг у них секрет какой? Оставил ему проценты здоровья, а он, паскуда, через пару секунд возродится. «Сларк 30 уровня погибает. Бой продолжается. Идет расчет награды. 1045 опыта, 2 золотых, экипировка погибшего, чешуйка морского дракона. Прогресс задания №3 ушедшего». «Что-то интересное. Позже обязательно изучим. Жаль, экипировку снять не успею». Мечница потянула веревку гарпуна, и та втянулась в рукоятку, вновь превращаясь в кинжал, заслуженную по итогам турнира награду. «Одно из свойств — универсальная штучка!» Довольная произведенным эффектом, красавица вложила его в ножны и повернулась в сторону заварушки, бушующей подальше от берега. «Коллеги, предлагаю валить, мы уже узнали, чего хотели», — предложил Арин и Кляксе, наблюдая, как моего юриста месяц сразу 13 хвостатых. «Да чернильный ты смурфик! Как ты умудряешься вляпываться на ровном месте?» Пришлось врываться прямо в толпу и выручать балбеса. Лоза оказалась таким себе помощником. Зацепиться за кого-то из противников ей удавалось лишь изредка. Арин неплохо выкашивала врагов, но с их телом было что-то не так, и удар сердца не являлся для противника чем-то смертельным. А вот 3-4 удара и суммарные повреждения от игнорирующего броню меча резво отправляли русалов на тот свет. Я немного не успевал, но активировав от пояса 20% увеличение ловкости и дополнив это дело активацией призыва союзника при помощи щита пастуха, кое-как снизил шквал атак на Кляксу, и тот, побитый и пожеванный, с 30% здоровья таки ретировался. Из 13 на тот свет отправилась 5, и я уже проверил, что мы сможем спокойно добить оставшихся, пользуясь способностями и отсутствием поблизости воды. Но тут случился облом. «Все, мне надо время перезарядиться. Меч исчерпал свой лимит», — заявил Арин. Запротестовал смертельному удару призванный гигантский кабан, взявший на себя сразу 3. Взревели со спины помощники стражей деревни, вышедшие из воды и практически застигшие нас врасплох. «Эвакуация! Сейчас!» Меч вонзился в глотку кому-то из ларпов, так и оставшись торчать. Щит прикрыл от трезубца, а освободившаяся рука коснулась бутылки, отправив приглашение к Лякси и Арин. Союзники предложение тут же подтвердили, и я снова вернулся в бой, уже в одиночестве, хватаясь за меч и отражая выпад змеехвостого засранца. Вокруг кружило несколько десятков змеелюдов, готовых ворваться в битву, как только их нерадивые друзья или знакомые помрут. «Настало время проверить, насколько вы жаропрочные!» Активировал браслет огненного щита, формируя вокруг небольшое инферно. Защиты там не так уж и много, но его еще нужно умудриться атаковать. А враг не атаковал. Он визжал и пытался драпать, сваливая из огненной ловушки в сторону моря. «Куда это вы собрались?» Не жалея маны, запустил рост стеблей, чтобы задержать их хотя бы на секунду. Я даже достал лук, хотя в окружающей обстановке его лучше держать подальше от стихии. Ладно, будем надеяться, что прочность не подведет. Друг за другом полетели стрелы, пронзая тела покидающих поле боя. Опачки! Те из тварей, что продержались в открытом пламени дольше 5 секунд, не просто получили колоссальный урон, но и вовсе зажглись, яркими ночными фонариками расползаясь, куда глаза глядят. Кое-кто даже мимо воды, в противоположную сторону. Тут же посыпался град сообщений системы, и я удивленно наблюдал за гибелью одного сларпа за другим. Двинувшись к морю, чтобы поднять добычу с упавших и догорающих тушек, чуть не влип на манер кляксы, угодив под магическую атаку. Оказывается, добравшиеся не пустились на утек, а принялись регенерировать. Разглядев же меня в паре шагов от линии прилива, русалы запустили длинную череду магических атак. Летели водяные пули, что, слава богу, не пробили броню. Водяные же копья больно врезались в защиту, опрокидывая меня и слизывая единицы магического урона. Когда же в район самого драгоценного в хозяйстве органа прилетела огромная ледяная сосулька... «Ну нафиг! Все, заканчиваем разведку боем!» — проворчал себе под нос, смещаясь из зоны обстрела подальше. «Жаль, подобрать выбитое добро не получится!» Краем глаза заметил странность, и как только сообразил, что к чему, как ужаленный попер прочь от берега. Мгновение, и 6-метровая волна врезалась в берег, накрыв его вплоть до следующего гекса. «Фух, это было близко!» Оглянулся на море, заметив там сотню сларпов с оружием наперевес. Некоторые из них выглядели в разы внушительнее стражи, что сегодня погибло от моего непосредственного участия. Но облаченный в золотые доспехи главный зубастый сларп что-то рявкнул, качаясь на волнах отхлынувшего моря и нахлобучив на голову огромный шлем с металлическим серебряным гребнем, украшенным драгоценными камнями. «Золотые доспехи? Отлично! Мне как раз нужно много золота!» Жадно посмотрел на того, кто в ближайшее время станет моей целью. «Далеко не уходи. Если у вас есть столько золота, что вы его на доспехи переводите, нам будет что обсудить». Я сделал все, что хотел, но такую ораву не потяну. Следовательно, настало время отступить и оставить зачистку альвам. Если уж те так желают захапать себе эти земли, пусть стараются. Ноги понесли прочь от пляжа и от захваченной противником деревни. Сларпы запустили мне в спину парочку трезубцев, но даже если кто-то из них и попал бы, я не парился. Ведь шепот смерти молчал. «Выходим. Все. Мы в 3 гексах и примерно 2 километрах от побережья. Идем к маяку». Призвал нужных мне людей и берсерка-юриста из преисподней, и мы вместе направились к будущей стоянке. Остаток ночи придется провести на страже. «Ночевать у маяка будем?» «Там людей много. Соседние 2 гекса не так загружены. Но там эти прилипалы ленивые, что из города ушли. Да и места для ночлега мало. А вот соседние 3 гекса по другую сторону маяка, через дорогу, управляемые мистером Уроро, того толстяка надменного, осевшего в рыбацкой деревне, мне по душе. Может, подальше от берега разместим? Слишком уж твари для наших ребят серьезные. В одиночку от таких не защититься», — справедливо заметил Арин. «Я знаю. Все в порядке. Деревня — это ерунда. Она, как говорится, современная. На устье реки находится, бетонные берега укрепленные, набережные. В свое время это был прекрасный городок для пенсионеров в какой-нибудь Европе. В новых реалиях, видишь, стал рыбацким. Но самое главное — построенный пансионат или гостиница на выезде». «Там куча кресел-каталок, я видела. Дом престарелых?» «Не исключено. Или санаторий. В любом случае территория огорожена, и есть высокий корпус, где можно всех разместить и выставить охрану. Если нападение, двигаем на крышу. Там эвакуация и релокация». «Ладно, убедил. Звучит как неплохой план». «Клякса, ты как, поужинал? Душу сожрал, как я видел. Эффект есть?» «Да, командир. Половину уровня взял. Мне бы этих дерзких рыб по одному. Я бы набрал веса, а то совсем уж исхудал. Матушка увидит, разрыдается». «У тебя нет матери, балбес», — возразил я на очередное нытье. «За что ты так, босс? Ранишь ведь в самое сердце!» Дух демонстративно сложил щупальца в центре туловища. «И сердца у тебя тоже нет», — заметил я. «Иногда у меня складывается ощущение, что у тебя оно тоже отсутствует», — грустно вздохнул помощник. «Кстати, а с этим что делать?» «С чем?» — уставился на протянутую им ракушку. «И где ты ее взял?» «С этой соленой рыбы кусочек вылетело, когда погибла». «А я не успела собрать добычу», — расстроенно заметил Арен. Я взял ракушку и вчитался в строки системного сообщения. «Глубинные мити выращивают внутри себя жемчужину опыта. В день накапливают от 1 до 100 единиц опыта. После полного созревания увеличивают количество опыта в жемчужине в 2 раза. До полного созревания требуется 7 дней. Осталось времени до созревания. 6 дней, 4 часа, 12 минут, 36 секунд. Созревание заблокировано. Для созревания поместите глубинную мидию в морскую воду на глубину не менее 5 метров». «Босс? Ты в порядке? Эй, ты, добрый пушистый! Почему он перестал дышать и улыбается, как душевнобольной? Это какая-то болезнь у вас, у людей?» «О, да. И имя ей — Жадность».